В Бадене я остановился в Верен-Ахофе на длительный срок, настроившись писать и рисовать. И там действительно ждала меня почта, от которой я на 10 дней удрал. Пришлось мне снова писать всякие открытки такого рода. «Глубоко уважаемый сударь, очень благодарен за ваше любезное приглашение сотрудничать, но, к сожалению...» Были опять и приглашения выступить перед публикой. Одно даже заинтересовало меня — просьба прочесть лекцию о тяготении современной Европы к Востоку, к Индии, Китаю. Об этом можно было бы кое-что сказать. И если бы место выступления не находилось так далеко на севере Германии, и если бы я вообще обладал талантом читать лекции, то для меня было бы в сущности удовольствием проявить эту любовь к Азии таким простым способом. Но читать лекции не мое дело. Я однажды попробовал, и с грехом пополам получилось, но волновался я в тот день больше, чем во всех важных и торжественных случаях за всю мою остальную жизнь. Нет, спасибо. Глубоко уважаемые господа, с большим интересом прочел я ваше предложение выступить с лекцией о Западе и Востоке, но к своему огорчению... Пришло и несколько рукописей молодых писателей... И сперва я решил, хоть и со вздохом, так уж и быть, просмотреть их. Но, покончив на второй день с чтением почты, я вконец переутомил глаза и сидел со страшной болью и охлаждающими компрессами. Кроме того, письмо, которым один из этих писателей сопроводил свою рукопись, вызвало у меня крайнюю антипатию. Оно было пропитано такой подхалимской лестью, такой фальшивой почтительностью, что отказ мне дался легко. Всем троим я написал, однако, по нескольку вежливых строчек, что я, мол, страдая глазной болезнью и не имея секретаря, к сожалению, не в состоянии прочесть их рукописи. Затем, снабдив толстые рукописи адресами и марками, волей-неволей признал, что 10-дневный отдых не удался и что снова нужно тщательно беречь глаза. Тем охотнее отправился я на лечение в Баден. Лечение это я уже описал в другом месте и повторяться считаю ненужным. Немало славных часов провел я со своим врачом и не раз по вечерам ресторатор, чьим друзьям, смею себя причислить, спрашивал меня: «Господин Гесс, как насчет бутылочки поммара?» Бывали у меня и гости. Появился мой старый друг Писториус, которого я много лет не видел. Он за это время линял и менялся не меньше моего. Я с благодарностью входил с ним опять в темно-пламенный, полный священных символов, мир его души, показывая ему, что стало тем временем со мной и с теми зачатками, о которых мы размышляли когда-то. Мой старый друг Писториус под этим именем Гессе вывел в романе «Дамиан» ученика Юнга, врача-психотерапевта Йозефа Бернарда Ланга, 1883-1945 годы, у которого в 1916-17 годах брал сеансы психоанализа. Появился как-то и Луи Жестокий, мимолетно, с дорожной сумкой в руке, только на несколько часов. Он направлялся на Балиарские острова, чтобы там писать, очень звал меня туда. Я с тех пор ничего о нем не слышал. Луи Жестокий, так Гессе называл своего друга, художника Луи Муайе, 1880-1962. Его образ возникает в последнем лете Клингзора и в паломничестве в страну Востока. Гораздо быстрее, чем я думал, кончилась моя баденская передышка. И на сей раз, как всегда... Я взял с собой слишком много чтения и работ. Опять надо было складывать вещи. Тащить с собой в Германию все книги и использованное белье показалось мне ненужным. Со стонами уложив все лишнее в большой чемодан, я отправил его назад. Но когда я в последний день стал собираться, оставшиеся вещи не вошли в сумку. Мне пришлось затолкать черный костюм в картонную коробку и обвязать ее шпагатом. Вообще, уже последние ночи я спал скверно. Мне было совсем не по душе снова пускаться в путь. Выехать в Блаубойрен я должен был в 7 или около 8 часов, так сообщил я тамошнему своему другу. Теперь, нагрузив себя этой проклятой коробкой, да еще обнаружив, что кое-что необходимое для дальнейшего путешествия я все-таки тоже сунул в большой чемодан, я снова изведал, что это значит легкомысленно раздавать обещания. Завтра в 7 утра мне надо быть в Цюрихе, а я еще в Бадене. И так сыт сборами, что с удовольствием сейчас же залег бы еще на 3 недели в серную воду. Затем, после бессонной ночи, как можно принять веронал, если уже с петухами надо подняться, я должен завтра проделать весь путь до Блаубойрена с пересадкой в Туттлингене. Приехать в Блаубойрен разбитым и мрачным, и все это только для того, чтобы через 2 дня в Ульме читать незнакомым людям свои стихи, а потом в Аугсбурге, а потом в Нюрнберге. Надо было обезуметь, чтобы пойти на такое. Нет, сейчас я снова поеду в Цюрих, чтобы там переночевать, а там обсужу эту дурацкую затею с друзьями и сочиню 3 чудесные телеграммы, мол, из-за сильной простуды господин Тенор приехать не может. Ну, слава богу. Я поехал в Цюрих, попросив жену своего друга явиться на вокзал, и, поджидая ее, сидел со скверными чувствами в вокзальном ресторане за бутылкой Макона 3-летней выдержки, обремененной картонной коробкой, обремененной своими дорожными заботами. Было прохладно. Я простудился, охрип. Жалел, что не остался в Бадене, жалел, что давно не вернулся домой, в Тессин. Пришла Алиса. Мы поехали к ней. Будда насмешливо смотрел на меня сверху, когда я излагал свои заботы и сомнения. Приятельница была за то, чтобы я продолжал свою поездку. Мне потом будет жаль, если я спасую из-за своего дурного настроения. «Хорошее дело дурное настроение», — думал я. «Вы, нормальные люди, понятия не имеете, каково нашему брату, когда он должен завтра безумно рано встать, просидеть несколько часов в поезде, выполнять какие-то программы и обязательства». Я защищался, и когда диалог стал резче, наотрез отказался встать завтра рано и отправиться в путь. Ну что ж, мне уступили.